Дак. Что-то его разбудило. Тело напряглось, готовое атаковать, мозг пытался осознать причину. Что-то вырвало его из алкогольного забытья. Сердце бешено колотилось. Он всмотрелся в сумрак. Кругом битое стекло. Вспомнил. Прежде чем отключиться, он швырнул стаканом в телевизор. Так приятно было слышать звон. Звон, хоть на миг заглушивший шум из охотничьего дома. Гремевшая там музыка словно издевалась над его праздником, бутылкой виски и гнетущим зрелищем чужого веселья на экране. Он высосал последние капли из бутылки и вскоре с благодарностью отключился. Стук в дверь. Громкий, как выстрел винтовки. Он замер, насторожился, точно зверь. Стук повторился. Не послышалось. Нащупал часы. 4. Кому он мог понадобиться в 4 утра? Хитр? Наверное, ей нужна помощь. Он открыл дверь. Блондинка. Та, красивая. Только сейчас выглядит так себе. Вся какая-то потрепанная. Роскошное золотое платье, мятое и перепачканное. По лицу расплылась косметика. «Привет!» — она покачнулась. «Простите, надеюсь, не помешала». Он был пьян, но она еще пьянее. Эта мысль его отрезвила. Она заглянула в дом. «Ух ты! Да тут пусто! Какой минимализм!» «Вам сюда нельзя!» Он попытался загородить проход, но она протиснулась мимо него. «Шампанское!» — она взмахнула бутылкой. «Дом Периньон. Действительно шикарная штука. Вы же составите мне компанию, правда?» Он уловил знакомый дымный запах ее духов, сквозь который пробивалось кисловатое зловоние. Он был зверем, изгнанным из норы, зверем, у которого отобрали безопасное место. Она поставила бутылку, подошла вплотную, пригнула его голову и поцеловала. Рот был тоже кислым, но дымный запах обволакивал, перекрывал остальные запахи. Ее юркий язык сновал у него во рту, она прижималась к нему всем телом. Как давно у него это было! Он чувствовал, как нарастает желание, смешанное со злостью. Пальцы ее нашли ширинку, расстегнули молнию, нырнули внутрь. Другая рука ерошила ему волосы. «Нет», — сказал он, в голове окончательно прояснилось. Она отстранилась. «Что?» «Нет», — повторил он. «Да иди ты нахер! Не говори, что ты не хочешь! Хочешь, я же знаю!» «Я могу приготовить вам чай», — сказал он, хотя понятия не имел, хватит ли у него сейчас сил даже на это. Она рассмеялась, пошатнулась на своих блестящих каблуках, в глазах была злость. «Не стоит!» — и погрозила ему пальцем. «Я знаю, ты хочешь. Я видела, как ты смотрел на меня тогда за ужином. Вчера на стрельбище. Меня не обманешь!» Палец ткнулся ему в грудь. «Но ты боишься. Знаешь, кто ты? Ты гребаный трус!» Ярость и горе взметнулись в нем совсем как тогда. Красный поток уже несся, набирал силу. Преграда внутри слабела.